Глава 51. Давайте пройдем в дом, там поговорим. Я вспомнила о роли гостеприимной хозяйки. Андрей? Я Вика, мой муж Стивен. Стивен намек понял. И когда я увела Нату в дом, он отвлек Андрея во дворе. Мы уселись в гостиной на первом этаже. Ната, круглыми от изумления глазами, наблюдала, как служанки проворно накрывают на стол. Я следила за ее реакцией и думала, что сама стала воспринимать труд прислуги как должное. А ведь еще год назад на земле всем занималась без посторонней помощи. Как же человек быстро привыкает к хорошему. Решительно отогнав от себя все ненужные мысли, я дождалась, пока за последней служанкой закроется дверь, и повернулась к Нате. «Ты как? Готова слушать? Или, может, сначала какую-нибудь таблетку под язык положишь?» Ната хмыкнула. «Намекаешь, что я могу родить здесь и сейчас? Все так ужасно?» «Да я бы не сказала. Но непривычно точно. Мы с тобой в другом мире, магическом и патриархальном. Понятия не имею, почему кроме меня сюда закинуло и тебя, да еще и не одну. Но теперь тебе надо привыкать жить здесь». Ната покосилась на сервированный к чаю стол. На блюдо, тонкий фарфор, льняную скатерть, вышитую вручную. В общем, на все то, чего у нас никогда не было дома. Потом несколько секунд помолчала и заметила. «То есть это не психушка? И ты не умерла? Хочешь ущипнуть меня и послушать, как я буду кричать?» – пошутил я. «Да нет, обойдусь. Вик, ты и правда жива? Мы там тебя уже похоронили». Ната осеклась, щеки вспыхнули. «Прости, я глупость ляпнула. Просто ты так неожиданно исчезла, и потом все это...» Я только вздохнула и развела руками. «Поверь, я попала сюда не по своей воле. Мы, все мы четверо, плюс кто-то из родителей. Скорее всего, папа. Отсюда, из этого мира. Наш с тобой предок был здесь богатым человеком. Потом, как сказали бы на земле, зажрался. Решил, что он с нуля поднимется в немагическом мире. Ну вот итог ты видела. Наша квартирка и мы, с детства считавшие каждую копейку. А здесь у нас с тобой был троюродный дядя. Когда он помер недавно, меня сюда притянули боги, чтобы рот не прерывался. Теперь вот и ты появилась». Я кинула многозначительный взгляд на живот Наты. «Звучит как сказка. Страшная сказка», – нахмурилась она. «Это что, мы теперь больше не увидим родню?» Я покачала головой. «Увы, сестренка, боюсь, что нет». «Какая чудесная новость! А я как раз купила Лариске и ее благоверному в подарок на годовщину постельный набор», – проворчала Ната. «Буду теперь в новом мире его использовать». Я недоуменно моргнула. «Прости, что будешь использовать? А где ты возьмешь тот набор?» «Мы сюда с пакетами перенеслись вообще-то», – иронично заметила Ната. «А в пакетах вещи из супермаркета. Вик, ты правда не заметила?» Я изумленно покачала головой. «Интересно, с чего это такая щедрость? От богов я имею в виду. Как меня перекидывать, так без ничего. А вот ты…» Ната внезапно расхохоталась. «Весело. Но при этом, на мой взгляд, истерично. Слышали бы нас со стороны? Вик, мы с тобой рассуждаем о том, кто с чем попал в другой мир. Другой мир, Вик! Уже это звучит абсурдно. А шмотки, перенесенные с земли, вообще ни во что не вписываются». «Вот ты напрасно смеешься», — заметила я рассудительно. «Когда я попала сюда, здесь практически ничего не имелось. И мне уж точно пригодился бы новый набор постельного белья. А муж? А что муж? Муж появился потом». Ната неверяще посмотрела на меня. «Что сказка? Страшная. Ужастик наподобие старых фильмов». Я фыркнула. «Нет уж, спасибо. Если бы я оказалась в любом старом ужастике, то точно не выжила бы. А здесь еще неплохие условия». Я кивнула на стол. «Чай остывает». «Да я не голодна», — откликнулась Ната. «Мы в кафешке поели, прежде чем выйти из торгового центра. Дома все равно пусто было в холодильнике. Мне долго на ногах находиться нельзя. Андрей готовить не умеет. Кстати, об Андрее. Я его не помню». «Да я познакомилась с ним после твоего исчезновения, через месяц примерно. И как-то все так быстро завертелось. Я и оглянуться не успела, как забеременела. А потом и замуж вышла». Ната кисло улыбнулась. «Родителям он не понравился. Сказали, мы с ним не смотримся вместе». Я представила себе, что сказали бы родители, узная не историю нашей со Стивеном совместной жизни. Ухмыльнулась и посоветовала. «Забей и загни. Главное, что тебе он нравится. А остальных смело посылай лесом». «Угу», — пробормотала Ната. Вик, у меня двое не будет. Отлично, одобрила я. Сразу начнешь рот возрождать. Ну, а я за тобой подтянусь. Чуть позже. Ната шутку не оценила. Но тут я уже ничего поделать не могла. Ни меня, ни ее не спрашивали, когда перекидывали в этот мир.